Колония расположилась в долине трескучих шаров. Только раз в 8 лет набирали силы для цветения эти странные растения. Раз в сезон наполнялись соком их могучие стебли, несущие на 6-метровых венчиках огромные мятые баллоны спороносов, и тогда без маски нельзя было выйти из коттеджа. Одуряющий запах непостижимым образом проникал сквозь биологическую защиту и сложную систему химических фильтров. В такие ночи Дубров плохо спал. Не помогала даже система аутогенной тренировки. Пронзительный тревожный запах забирался в его сны и звал из коттеджа в долину, туда, где ветер, разогнавшись в ущелье, сталкивал друг с другом огромные белые погремушки. Ему снилось, что это звонят колокола его далекой родины. Белые колокола. Высоко, в небе Рианы, прочертила свой след падучая звезда. Она летела медленно, роняя колючие искры, словно капли голубой воды. Дуброву казалось, что он видит звезду сквозь плотно сжатые веки и потолок коттеджа. Галлюцинации в период цветения шаров обладали резкой убедительной силой. К тому же они всегда имели прямую связь с реально происходящими событиями. Дубров рывком поднялся с постели и нащупал выключатель рации. В 6-м квадрате чуткие усики локаторов нащупали ракетную шлюпку. Дубров вздрогнул и, не поверив себе, сравнил цифры, появившиеся на информационном табло, с данными компьютера. Ошибка исключалась. Это был все-таки ракетный шлюп. Радиограмма достигла Земли поразительно быстро. Из этого следовало сразу три вещи. Во-первых, его немедленно отстранят от должности. Во-вторых, в ближайшие дни он навсегда покинет Риану, а следовательно, никогда больше не увидится с Вельдой. Было еще и в-третьих. В-третьих означало, что загадка трескучих шаров никогда не будет разгадана. Любому человеку для того, чтобы подойти к решению так близко, как это удалось сделать ему, потребуется не меньше 8 лет. Сезон цветения шаров кончится через 2 месяца, а до следующего сезона колония на Риане наверняка будет свернута. Инспектор внеземных поселений был сух, официален и почти скучен. На его острых скулах выступила рыжая щетина, и Дубров неприязненно подумал, что для инспектора Риана всего лишь глухая провинция. В руках инспектор вертел маленький серебряный карандаш. Дубров пристально следил за мельканием блестящей палочки, стараясь взять себя в руки и подавить неуместное сейчас раздражение. Вам известно правило, запрещающее контакт с биоценозом чужих планет? Я знаю наизусть 32-й параграф колониальной инструкции. Прекрасно. Инспектор устало растер виски. В таком случае я хотел бы выслушать, чем вы руководствовались, нарушив его? Вряд ли вы меня поймете. Для того, чтобы понять, нужно прожить здесь 10 лет. Параграф нарушен. Я согласен принять на себя всю ответственность. Разве этого недостаточно? Мне необходимо знать мотивы, которыми вы руководствовались. Не всегда инструкция отображает объективные условия конкретной планеты. В таком случае, если доводы обоснованы, мы изменяем инструкцию. Итак, ваши мотивы. Дуброву стало скучно, разговор потерял смысл. Мотивы. Как будто он мог рассказать об этом. Как будто это можно было понять, не испытав самому. «Масло трескучек не наркотик», — он произнес это тихо и убежденно, не надеясь, что ему поверят. Ротанов закончил расследование поздно вечером. Он сложил кристаллограммы с записью показаний очевидцев в сейф, выключил автоматического секретаря и прошел в тамбур. Загорелось табло с надписью «Наденьте маску». Противный привкус ментола, пробившись через мундштук, вызвал у него легкий приступ тошноты. Двойная дверь со скрипом ушла в сторону, и он шагнул на тропинку, ведущую к коттеджу совета старейшин. Ему предстоял еще один неприятный разговор. Он прошел через площадку, сплошь забитую зеленой ботвой огурцов и редиса. Земные овощи легко освоились с непривычной почвой. В этой долине все росло удивительно бурно, хотя остальная поверхность планеты представляла собой бесплодную пустыню.